Глава 17. Мечта. Рассказ о жизни человеческой всегда замешан на чувстве утраты и печали. Печаль, конечно же, не в том, что жизнь сама по себе бывает грустной, а в том, что рассказ о жизни – это всегда рассказ о прошедшем. Память ходит по излюбленным протоптанным дорожкам, всякий раз что-то попутно переставляя и прихорашивая, и редко забредает в места дикие и неухоженные, заросшие сорной травой, волчьим кустарником, а если и оказывается там случайно, то спешит поскорее выйти на свет, на знакомую безопасную тропинку. Но сколько бы ни старалась она оккультурить и облагородить свои обширные владения, всегда останутся там унылые мрачные заросли, укромные темные углы, куда лучше и не заглядывать, которые лучше обойти стороной, не соваться, забыть и уж тем более не водить туда посторонних. Память — большая мастерица по части всякого рода украшательств и перестановок, но как бы она ни старалась, не в ее силах переставить горы и выровнять рвы. Она всегда лишь скромный смотритель, сторож заброшенного сада. Как и всякому человеку, Павлу Родионову хотелось бы многое изменить в своем собственном прошлом, как следует отредактировать свою жизнь. И дело не в том, что были в этой жизни страшные преступления, умышленные злодеяния. Их, конечно же, у Родионова не было и быть не могло. Но столько лишнего, ненужного, пустого было в этом прошлом, столько бесполезных и долгих блужданий, потерянных понапрасну сил, растраченного времени. О, если б можно было невидимкою отправиться в прошлое, разыскать там одного слишком мечтательного парнишку и как следует встряхнуть его за плечи. Опомнись, дружок, делай вот это и это, читай вот эти книги, а вот сюда не суйся. И не смотри ты это глупое кино, потому что родится из-за него в сердце твоем вредная, дурацкая мечта, которая так отравит все твое будущее. Он обустроил и обставил мебелью эту свою глупую мечту, ясно видел чердачную комнатку с полукруглым окном, небольшой, заваленный бумагами, письменный стол. А вот и сам он, герой. Беспрерывно стучит на машинке, сидит в сизом облаке табачного дыма. Чашка остывшего кофе на столе. К утру надо сдать статью. Серый рассвет показывается в мутном оконце. Павел распахивает форточку, и в комнату врывается грохот и рев цивилизации, сигналы автомобилей. А он опять закуривает, допивает кофе и откидывается на спинку кресла. Готово. Злодеи разоблачены, их ждет возмездие. Комната полна дыма. Маленький Пашка нехотя возвращается в скучную реальность. Как жаль, что надо сперва вырасти, стать взрослым, окончить университет, ждать много-много лет, пока все это осуществится в его жизни. Он выходит на сырое от росы крыльцо. Равнодушно глядит кругом. Видно очень далеко, потому что дом тетки Марии стоит на высоком берегу. Внизу, в тихой речке, с берегом, заросшим ракитами, плещет сонная рыба. Медленно сплывает вниз по реке белый густой туман. Ветерок отхватывает от него розоватые клоки и относит к стогам. За рекой берег пологий, плавно поднимается на холм. За этим холмом еще один холм, за ним еще и еще холмы в темных купах деревьев и кустарников. А над всем этим сельским убожеством и захолустьем широкая холодная заря. У горизонта всплывает огромный темно-красный шар солнца, на который можно еще смотреть, не прищуриваясь. Мокрый сад у дома светится ледяными яблоками. Трепещет листва рассветной дрожью и тут же затихает. Пашка срывает походя с прогнувшейся ветки золотой налив, равнодушно надкусывает брызжущую соком мякоть и, громко чавкая, снова думает о волшебной чердачной комнатке, полной творческого дыма и чад.